Глава 9. Мишель Миллерс. Я провела кончиком пальца по бархатистой коже, повторяя контур долины холмов сильного пресса. Крупная жилистая ладонь перехватила мое запястье, и Даниэль потянул меня к себе. Я приподнялась на смятой постели ближе, послушно касаясь губами его губ, и дракон, обхватив меня перебинтованной ладонью за затылок, поддался ко мне, углубляя поцелуй и делая его таким чувственным, что голова начала кружиться. «Нас услышат», — тяжело дыша прошептала я, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. «Тренировка через 10 минут. Никто не услышит», — заверил он, убирая с моего лица непривычно длинную прядь волос. «Ты ведь все равно должен на ней быть». «Если опоздаю, никто против не будет». Одним движением перевернув меня на спину и чуть придавив меня бедром, он здоровой рукой приподнял короткую юбку. «Пара закончилась», — прошептал мне на ухо, вызывая сладкую дрожь. «Ага», — выдохнул я. «Просыпайся, Миллерс». Его шепот стал совсем вкрадчивым. И только тогда я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. «Подъем! Тренировка через 10 минут!» — громко проговорил Дэн у меня над ухом, и я резко оторвала голову от парты. «Драконята плешивые!» Уснула прямо на паре. «Черт, мой конспект!» Воскликнула я с ужасом, глядя на разворот тетради, где предложение прерывалось прямо на середине. «Спишь у кого-нибудь?» Он махнул рукой и накинул на плечо сумку. «Ты на тренировку идешь или как?» «Вы сегодня в зале. Там моя помощь не нужна». Чуть растерянно поморгала я, селись сообразить, что теперь делать с конспектом. «А как же общий сбор? И кто форму в прачечную относить будет? Я, прачка, в отличие от тебя, не нанимался». «Да я приду, к концу». «Ну, как знаешь, тогда до скорого». Даниэль ушел, а я обреченно выдохнула, уронив голову обратно на парту. «Приснится же такое. Должно быть, я провожу с ним слишком много времени. Да и нагрузка в последние дни. Это все стресс. Да, просто стресс». Собрав вещи, я подошла к Джейкобу Мару, нашему старости, который тоже немного задержался, обсуждая что-то с профессором по контролированию потоков. Он поднял на меня вопросительный взгляд, не прекращая листать учебник. «В чем дело, Миллерс?» – спросил Джейкоб. «Не мог бы ты одолжить сегодняшний конспект до завтра? Что-то меня сон сморил». Он усмехнулся. «Профессор Митчелл умеет нагнать тоску. Держи». С благодарностью приняв конспект, я поплелась в библиотеку. Приближались выходные, и я была выжата как лимон. Но за 1,5 часа тренировки нужно было успеть написать доклад про природу источников и заучить все виды линий силы у человека и дракона. Слова Миранты обеспокоили меня. Какое-то шестое чувство шептало, что я снова окажусь дома уже затемно, а сидеть с заданиями на завтра до утра уже здорово надоело. Еще сны эти. Каждый день какая-то ерунда снится. Чаще всего я не понимала толком, что именно там происходило, но просыпалась в каком-то неясном волнении. И только сегодня, впервые за долгое время, запомнила. Дождь. Такой сильный, что по улице мгновенно начали бежать ручьи. Рядом со мной кто-то. Как не силилась, я не могла вспомнить лица. Кто-то высокий. Он хватает невысокий деревянный короб и дает его мне, чтобы накрыло голову. И сам прячет голову под такой же. Мы, смеясь, бежим по улице, громко хлопая по воде, которая рекой бежит к площади, и забегаем в какое-то кафе. А там папа. Говорит, что пора вставать. Папа, конечно, мне уже не приснился. Он действительно будил меня, потому что звонок будильника я полностью проигнорировала, с недосып даже не проснувшись. Сидя в библиотеке, я то и дело посматривала на часы. Мыслей в голове было слишком много, и они не давали сосредоточиться. Странные сны. Маркус, общий сбор, встреча с Лео утром. Я не дождалась окончания тренировки. Предчувствие, которое преследовало с самого утра, слишком волновало меня. И потому, отчаявшись запомнить хоть что-нибудь, я вернула книгу библиотекарю и почти бегом направилась в спортзал. «Хорошо, на сегодня достаточно», хлопнул в ладоши тренер. «Но об отдыхе можете не думать. Все помнят, что на выходных мы продолжаем тренировки». «Завтра утром тактика. Тут же отозвалась Миранда, которая сидела на полу и делала растяжку. Оголенная спина, на которой виднелись лишь лямки лифа, блестела капельками пота. А послезавтра игра со Скайхоллом. «Ничем больше себя не нагружайте», – продолжал тренер. «Первая игра чемпионата уже через неделю. Миллерс, по размещению все готово». «Так точно», – отозвалась я со скамьи. «Мы арендуем небольшой домик в 3 километрах от игрового поля. Контракт уже готов. Ждем ваши подписи». И подняла над собой папку с целой кучей бумаг, которые надо было подписать и отнести в бухгалтерию. В этот момент Дэн стянул себя промокшую насквозь майку и утер ей лоб. Я так и замерла с папкой над головой, невольно задержавшись взглядом на его торсе. «Давай сюда!» Тренер взмахом руки подозвал меня к себе. «Хорошая работа. Так, перед тем, как вы пойдете переодеваться, напоминаю, что у нас общий сбор перед выходом из академии через 15 минут». «Что за срочность?» – уточнил Максимилиан, утирая под плечом. «Надо проведать Маркуса», – хмыкнула Миранда. Я чуть не запнулась на месте от этой новости, с трудом удержавшись на ногах, протянула папку тренеру, который взял ее чисто машинально. «В каком это смысле?» – уточнил он. Стальная леди пожала плечами. «Рыча, спрашиваете?» И она быстрым шагом покинула зал. «Рыч?» Макс обнял своего крупного товарища за плечи и посмотрел на него с обманчиво ласковой улыбкой. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» Тот пожал плечами. «Сами все увидите». «Ладно, погнали тогда», — махнул Дэн, призывая остальных пройти в сторону раздевалки. «А то меня сейчас разорвет от любопытства». «Давайте, давайте», – бросил тренер. «Я и сам уже, честно говоря, заинтригован по самое не хочу». И парни ушли. Только Лео подошел к тренеру, что-то тихо ему сказал, и оба пошли в тренерскую. Я осталась в зале одна и сначала даже немного растерялась. Куда бежать? Сразу на улицу к главному входу? Или подождать тренера? Или парней из раздевалки? Но тут вспомнил, что держу в руках папку с бумагами на подпись, и пошла к тренерской. Но остановилась в нескольких шагах, потому что через приоткрытую дверь довольно отчетливо слышал голос Леонардо. «Таким образом, это вроде как моя невеста была». «Не понимаю, зачем ей это?» – сказал тренер. «Мы с ней поспорили. Она считает, что мы не победим в первой игре. Вот и пыталась повлиять». «Ставка-то хоть какая?» – усмехнулся тренер. «Если мы победим, она уговорит родителей отозвать помолвку». «Вот как? И насколько сильно ты желаешь ее разорвать?» «Достаточно, чтобы сделать все возможное ради победы». «Это я и хотел услышать. А теперь давай поторопись, пока стальная леди без нас не ушла». Дверь открылась, и я еле успела отступить в сторону, чтобы не получить в очередной раз по лбу. «Прости», – тихо сказала я. «Я все слышала». Он смерил меня тяжелым взглядом и молча ушел из зала. «Мишель?» Тренер, который в это время как раз снял верхнюю часть формы и остался в одних штанах, выглянул из-за шкафа. «Ты принесла документы на подпись? Давай скорее, а то пропустим все самое интересное». Я положила перед ним папку и застыла, не решаясь задать вопрос, наблюдая, как он быстро подписывает одну бумагу за другой, наискосок просматривая их содержимое. «Маркус может играть в команде?» – наконец спросила я. Тренер выгнул одну бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Все говорят, что без него у команды мало шансов. Но если он отчислен, то не может принимать участие в игре». Тренер усмехнулся и протянул мне стопку подписанных бумаг. «Что-нибудь придумаем. Запомни, Шелли, выход есть всегда, даже если тебя съели». Он подмигнул и подтолкнул меня в сторону выхода. «У нас игра через неделю. Если он будет играть нелегально, как только это вскроется, нас дисквалифицируют». «Мишель, дай мне уже переодеться», – поднял голос тренер, и я поспешно покинул его кабинет. У меня и так в последнее время передоз голых мужчин. Спустя несколько минут вся команда собралась на крыльце, и Миранда уверенно повела нас по узким улочкам города. «Можно было бы и долететь», – пробормотал Дэн. «Ты у нас один в свободное время ходишь в летной одежде», – заметила стальная леди. «Не бойся, ножки не устанут, здесь недалеко». «Это нетерпение», – хохотнул песчаный дракон. «Рыч молчит, ты тоже. Мы вообще не знаем, чего ожидать. Может, ты нас всех прикончить хочешь?» Там впереди вообще-то лес. Как раз отличное место закопать останки. Ты у меня доболтаешься, Макс, процедил Мира. И твои слова окажутся пророческими. Таким образом, перешучиваясь, мы действительно вошли в лес, где Мира быстро свернула с тропы и вывела нас на небольшую полянку. Дэн присвистнул. Посередине виднелось огороженное камнями костровище. С одной стороны от него шалаш, покрытый толстым слоем соломы, с другой – недоделанная землянка. На сбитой из веток перекладине висела какая-то одежда. В выпиленном из бревна корыте поблескивала вода, прикрытая сверху тонким листом фанеры. «Это что за база отдыха?» – протянул Максимилиан. Рыч вздохнул и сел на бревно, которое должно было служить скамьей перед низким столиком. Лео, чуть помедлив, пристроился рядом. Тут в кустах по правую руку послышался шорох листьев, и на поляне появился Маркус, целый и невредимый, с охапкой хвороста в руках. «О, гости!» – констатировал он, после чего бросил хворост в уже собранную ранее кучу. «Что, мир сдала?» «Да я задницу твою спасаю!» – возмутилась она. «Вы посмотрите, что он вытворяет. Вместо того, чтобы просто пожить у кого-нибудь из нас, устроил здесь курс по выживанию в дикой природе». «Так, ясно». Тренер быстро огляделся. «Пагубное влияние саргоновского воспитания. Слушай сюда, Робинзон Крузо. Жить-то можешь здесь, если хочешь. Но вот от учебы в академии отвынуть тебе не удастся. Дэн, бери Мишель и дуйте в город за всем, что может пригодиться для посиделок у костра. За мой счет. Остальные. Сегодня дождь обещают, так что тренировка продолжается. Надо достроить этот домик, пока погода не испортилась окончательно». «У меня для этих целей шалаш есть», – возразил слегка офигевший от всего происходящего Маркус. Но тренер уже вовсю раздавал указания, в том числе и самому беглецу. «Идем», – призывно махнул мне Дэн, который уже направился в ту сторону, откуда мы пришли. «Здесь тесновато для оборота». «Так Маркус все это время был здесь?» – спросила я, когда мы шли по тропинке обратно в город. Даниэль пожал плечами. «Не знаю даже. Ну хорошо, что он вернулся. Слушай, тебе не показалось, что тренер как-то слишком уж спокоен? Зачем ему возиться с Маркусом, если он отчислен?» «Возможно, у него есть какой-то план», – протянула я. «Знаешь, говорят, что выход есть всегда, даже если тебя съели». «Если тебя съели, то выхода целых два», – расхохотался Даниэль. «Так, стой здесь». Я остановилась, а Дэн отошел чуть дальше, где тропинка расширялась. Сбросил с плеча сумку. И через минуту передо мной был красивый гибкий дракон фиалкового цвета. Он встал на задние лапы, подобрал сумку, взял ее в зубы и опустился к земле, махнув мне головой. Я сделал глубокий вдох и, резко выдохнув, полезла на дракона. «Эмайс!» – проговорил дракон, потом вынул изо рта лямку сумки и прорычал. «Не бойся, сегодня пешком пробежимся». Потом снова закусил лямку сумки. Он побежал вперед на четырех лапах. Крылья, сложенные позади, были прижаты к спине. И это было бы даже удобно, если бы его движения не подбрасывали меня вверх на каждом шаге. Я взвизгнула и изо всех сил вцепилась в чешуйчатую шею. Оказалось, что ехать на драконе по земле еще страшнее, чем летать на нем над крышами города. Но, к моему счастью, продлилось это недолго, потому что Даниэль остановился недалеко от академии, на торговой площади. И уже через 5 минут я сползла с него и на трясущихся ногах прошла к ближайшему фонарному столбу, за который ухватилась для равновесия. «Ну ты, Миллерс, и трусло», — хохотнул Дэн, хлопая меня по спине. «Если бы ты не был человеком, то стал бы первым драконом, который боится летать». «Потому и боюсь, что не дракон», — проворчала я. «В отличие от тебя, я разбиться могу. И регенерация у меня не такая, как у вас». «Бу-бу-бу!» – передразнил меня Дэн и, расхохотавшись, пошел прямо к торговым рядам. Когда мы вернулись в лагерь с огромным тюком всякой всячины, работа кипела вовсю. Откуда-то появилась целая куча инструментов, которыми активно пользовались драконы, помогая себе магией. И хотя нас не было не больше часа, строительство крыши заметно продвинулось. Оставив мне заниматься продуктами, Дэн поспешил помогать. И еще через некоторое время, когда сумерки только начали сгущаться, мы сидели все 8 вокруг костра ужиная с самым восхитительным ужином в моей жизни. Даниэль не постеснялся выбирать действительно хорошее мясо, свежие соусы, фрукты и овощи, из тех, которые мне не доводилось даже пробовать, сырые колбасы. Словом, пир закатили на весь мир. «Так и что мы будем с Маркусом делать?» – спросила стальная леди, кивая на дракона, который с таким аппетитом ел, что щеки распирал от количества единовременно засунутой в рот еды. «Да, верно». Тренер отложил тарелку и, отряхнув руки, оперся локтями о колени. «Марк, дело такое. Чтоб тебя допустили до тренировок и игр, ты должен быть адептом, верно?» «Меня отчислили», – промычал он, не переставая жевать. «Верно? Но тебе ничто не мешает поступить заново». Марк с трудом проглотил все, что жевал, и уверенно возразил. «Финансирование мне клан не выделит, а у вас я не возьму». «И не надо. Поступай на бюджет». «Какой бюджет?» – нахмурился Маркус. А у меня наоборот брови медленно поднялись выше. «Потому что уж кто-кто, а я знал, где в академии есть бюджетные места». «Люди же как-то учатся», – пояснил тренер и коварно улыбнулся. «Которые не драконы. Вы предлагаете мне поступить на человеческое отделение?» Маркус даже отложил еду. «Серьезно? А в чем проблема? Тебе ведь только играть нужно. А там и учиться попроще, и до игр допустят. Я уже узнал, в этом году недобор на факультет бытовой магии, так что возьмут тебя хоть сейчас без экзамена. Им там как раз парней не хватает». Миранда прыснула. Дэн с Максом расхохотались, хлопнув друг друга по плечам. Рыч сдержанно улыбнулся. Лео опустил голову, пытаясь спрятать улыбку за приподнятой бутылкой вина. «Вы предлагаете мне варить супы и сдавать зачет по сервировке стола?» Искренне ошалел Маркус. Мне пришлось закусить губу, чтобы не засмеяться вместе с парнями. Картина представлялась и в самом деле комичная. «Боишься, что не справишься?» С еле слышной иронией приподнял бровь тренер. Сидящий рядом со мной Рыч подал мне бутылку вина, но я жестом отказалась. А вот Даниэль, кажется, открыл уже вторую. Его щеки покраснели. Он хохотал и веселился, от души наслаждаясь ситуацией. Маркус, в конце концов, согласился на предложение тренера. И веселый Дэн поднял указательный палец. «Есть идея! Миллерс, ко мне!» Я озадаченно оглядела всех и подошла к Даниэлю, который тут же стянул с меня шарф и поманил всех на свободное место поляна, где еще ничего не было построено. «Играем в жмурки-угадайки. Водящий должен с закрытыми глазами поймать кого-нибудь, а потом угадать, кого поймал. Рыч, ты водишь». «Мы что, дети малые?» — закатил глаза стальная леди. «Мира, ты просто еще мало выпила», — заявил Максимилиан, положив руку ей на плечи. «Вот, держи, не умничай». Он протянул ей бутылку, и, к моему удивлению, капитан команды сделал несколько протяжных глотков из горла. Потом шумно выдохнула. «Бездна с вами. Детские игры так детские игры». «Не совсем понимаю, что это за игра», — робко заметил я. «Мне не доводилось играть в такую». «Тогда ты пока смотри. Пару раундов сыграем без тебя», — легко решил Дэн. Первым водил Рыч. Он поймал тренера, но почему-то решил, что это Максимилиан, который радостно хохотал после этого минуты три и потому быстро оказался пойманным. Следующим попался Дэн, который, кажется, не пытался сопротивляться. «Эй, Миллерс, присоединяйся!» — крикнул он, когда ему завязали шарф. Я, немного разобравшись в правилах игры, тоже вышел на поляну. И драконы, словно сговорившись, тут же разбежались в разные стороны. Я бы тоже начала убегать, но остальные как раз замерли, и мои шаги шуршали в траве, привлекая Дэна, как красная тряпка быка. «Ага, сейчас поймаю!» — кровожадно воскликнул он. Я побежала к лагерю, надеясь, что кто-нибудь все же надумает играть честно. Но почему-то все только прыскали в рукава, явно потешаясь над нами. Я уже добралась до дома и почти повернула за угол, но Дэн все же настиг меня и нечаянно прижал к стене. «Кто тут у нас?» «О, ребята, что-то случилось, я чувствую запах». «Так-так-так, приятный такой запах». Даниэль провел рукой по моей талии и схватил за ягодицу. «Миранда Артес Саблезуб, ты водишь?» И сорвал с глаз повязку. Лицо Дэна медленно вытянулось. Не знаю, что именно вызвало у него последующую реакцию. То, что он схватил меня за мягкое место, или то, что не опознал, даже почувствовал запах. А может быть, дело было в самом деле в том, что ребята просто подставили меня, позволив Дэну поймать самую легкую добычу? Но я вырвала свой шарф у него из рук и по пути, схватив свою сумку, убежала прочь с поляны. Сердце стучало, как сумасшедшее. Я шла вперед, не разбирая пути, с трудом различая в темноте ствол деревьев. Хотелось прямо сейчас оказаться дома, под одеялом с головой. «Богиня, почему ж так стыдно?» Я шла вперед и шла, но тропинка так и не появлялась на пути. Потом обернулась назад, но и мерцание костра тоже не виделось в черноте леса. И тут пришло осознание. Я потерялась.